Мира занял место у пульта управления системой зеркал. Из дворца выскакивает барахлюш с двумя маленькими клетками. В каждой сидит по зверьку, похожему на цветок одуванчика, когда тот покрывается белым летучим пухом. Зверьки, именуемые моль-моль, издают чарующие звуки. Это песни любви. Зверьки моль-моль славятся тем, что всю жизнь питают друг другу нежные чувства. «Вперед, голубки! Настало время доказать, как крепко вы любите друг друга!» — говорит барахлюш, отдавая одну из клеток вынырнувшему из-за угла мини-путу. «Ты выпустишь его по моему сигналу. Не раньше!» — говорит он приятелю, и, прижимая к груди оставшуюся клетку, убегает. Начальник катапульты посылает в небо новый снаряд, но тот, к сожалению, опять пролетает мимо цели. Осмат, сидящий на комаре, снижается и, оказавшись над головой начальника, сбрасывает на него слезу смерти. И тоже промахивается. Шар разрывается у самых ног бегущего мимо Артура. Взрывная волна подбрасывает его, и он падает на ягоду смородины, лежащую в ложке катапульты. Срабатывает пусковой механизм, и ягода вместе с Артуром взлетает в воздух. Поглощенный наблюдением за комарами, начальник вдруг видит, что его катапульта выпустила сразу два снаряда. Припав к видоискателю, он убеждает, что второй снаряд — это Артур. Командир столбенеет. «Видели? Это Артур! Он летит! Летит!» Размахивая руками, кричат его помощники. «Как же ему удалось подняться в воздух?» «Это мы отправили его в полет», — гордо объявляет начальник. Заметив, что к нему неумолимо приближается ягода смородины, Осмат пригибается и уворачивается от удара. Внезапно комар его совершает немыслимый пируэт, и всадник чуть не вылетает из седла. Пытаясь понять, в чем дело, Осмат поворачивается и видит Артура. Мальчик со всего размаху шлепнулся на мягкое брюшко комара и пытается на нем удержаться. Палка, которую Артур ухитрился не выронить при полете, ужасно ему мешает. Он уже хочет выбросить ее, но, заметив устремленный на него злобный взор Осмата, сжимает ее еще крепче. Эта палка — единственное его оружие. Ухмыльнувшись гадкой усмешкой, Осмат вытаскивает огромный стальной меч. Встав во весь рост, он, сохраняя равновесие, медленно движется к мальчику, намереваясь перерубить его пополам. Артур также пытается встать, но сделать это не так-то просто, особенно если ты никогда не занимался серфингом. Маневры комара в воздухе больше всего напоминают кувыркание морского котика в волнах. Воин поднимает клешню с мечом и со всего размаху наносит удар. В последний момент Артур уворачивается, и нитеподобная лапа Осмата, влекомая тяжелой клешней с зажатым в ней мечом, по инерции обматывается вокруг собственной шеи. Полузадушенный Осмат отчаянно хрипит и, потеряв равновесие, к великой радости Артура, падает вниз. А нашему герою придется учиться управлять верховым комаром. Скользнув на место всадника, Арт принимается себя успокаивать. Сейчас ему никак нельзя впадать в панику. Спокойно. Управлять этим чудовищем наверняка не труднее, чем автомобилем бабулечки, убеждает он себя, хотя в глубине души совершенно уверен в обратном. Чтобы лететь влево, надо потянуть за левый повод. Артур дергает за левый повод, но комар вместо того, чтобы лететь влево, переворачивается и летит брюхом вверх. Артур с воплем вылетает из седла. В последний момент он успевает схватиться за палку, намертво запутавшуюся в поводьях. Комар, кувыркаясь на бреющем полете, мчится над городом. «Берегись, барахлюш!» — кричит Артур. Он только что чуть не сшиб друга. Его ноги пронеслись едва ли не в паре сантиметров